Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Весной 1985 года на морском дне у небольшого японского острова Янагуни инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке на глубине 40 метров обнаружил громадный каменный монумент. Настоящая сенсация. Широкие ровные платформы, покрытые полустертым орнаментом из прямоугольников и ромбов. Большие ступени, замысловатые террасы, стены высотой до 27 метров. Издалека монумент похож на одну из пирамид Южной Америки. Монолит состоит из разновидности песчаника. Как известно, этот камень легко растрескивается и под воздействием внешней среды принимает различные формы. Ровные края глыб песчаника, острые углы и даже подобие кирпичной кладки похоже на дело рук разумных существ. Подводный комплекс Янагуни 10 тысяч лет назад возвышался над поверхностью воды. Об этом свидетельствуют найденные в районе комплекса остатки растительности, свойственной только сухой почве, а не морскому дну. Но ясно, что в те времена человек жил в пещерах и не умел вырубать из камня такие сооружения. Или мы так думаем. Геолог из университета Рюккю Масааки Кимура взялся за исследование загадочного монумента. Более 15 лет он измерял этот уникальный древний город и сделал его макет. Кимура предположил, что подводному городу может быть от 3 до 10 тысяч лет. Кто же мог построить такое грандиозное сооружение? Гигантские глыбы со следами резьбы, каменные изваяния, похожие на изображения животных и людей, тоннели, шахты, каналы, ступени. Вокруг монумента проходит дорога, которую окружает каменная стена. 10 тысяч лет назад. Для каких целей было построено такое огромное здание? Изучение этих подводных строений идет очень медленно. Как город оказался под водой? Цунами, наводнение, землетрясение? Куда исчезла цивилизация, построившая его? Где и когда мы найдем ее другие следы? Пока это тайна. Тайное и неизведанное.